холмы. Он пробудился от какой-то смутной щемящей тревоги. Глядел на яркий, мощный солнечный пук, бьющий в конце бревенчатого сарая, и старался понять, чем рождена эта смятенная и чем-то приятная душевная боль. Старался припомнить, что ему снилось, но образы ночного сна ускользали, оставляя неудовлетворенность. Солнце било и в узенькие щели пазов, ласточки со свистом влетали через окно, прижимаясь хвостиками к стропилам, щебетали, потом вновь улетали на улицу. Пахло травяной зеленью и высыхающей росой, где-то на речке кричали ребятишки, купающаяся с позаранку, а в поле стрекотала конная косилка. В доме никого не было. Мать, по извечной привычке, наверное, со старушечьим стоном и оханьем ушла на покос. Жена с двумя ребятишками каждое утро ходила загорать и купаться к дальнему омуту. Он вспомнил вчерашнюю встречу со своим деревенским сверстником и вдруг понял причину своей щемящей душевной тоски. Вчера он не успел осознать, каким немолодым, постаревшим выглядит его деревенский сверстник. А ведь он даже чуть постарше сверстника, и сегодня ночью во сне пришло ощущение необратимости. До этого он все еще считал себя молодым, а тут во сне в подсознании вдруг понял, что молодость давно кончилась, что он разменял вторую половину своей жизни. Разменял. Какое странное слово. В деревне никого не было. Как тогда в сенокосном детстве стояли у ворот домов баташки, и одни стрижи с ласточками стригли над крышами синеву теплого воздуха. Солнце с утра нагревало мягкую дорожную пыль. Он вышел в зеленое, звенящее кузнечиками поле, и на ходу медленно обвел взглядом родные, много лет невиденные окрестности и деревни. Он ощутил сейчас какое-то странное, радостное и грустное чувство причастности ко всему этому и удивился. Откуда он взялся? И что значит все это? Где начало? Кто дал ему жизнь тогда, ну, хотя бы 400 лет назад? Где все его предки и что значит их нет? Неужели теперь все они — это и есть всего лишь он сам и два его сына? Странно, непостижимо. Он вышел на крутой и зеленый холмик, огибаемый голубой озерной подковой. Купол церкви плыл в небе, плыл в редких белых облаках, плыл и все не мог никуда уплыть. Пчелы тихо жужжали над купами верб. Внизу от ветра и солнца мерцало озеро, голубизна, пронизанная лучами, темнела, дробилась в своем бесконечном изменении. А здесь на холме было тихо и зелено. Зной истекал в небо, искажая лесной горизонт волнистыми вертикальными струями. Не в масть серым, реденьким, словно захмелевшим от времени крестам, белел свежий штакетник, и арка новых сосновых ворот плыла в небе вместе с церковным куполом. Он долго бродил по холму, искал могилы и не находил их, пробираясь меж сильных молодых лопухов. Могила тетки оказалась далеко за оградой, он узнал ее по камню. Но где лежит бабка? Он помнил, что бабушкина могила была около верб, но ничего не нашел и сел на чей-то еще не очень давнишний холмик. Да, четырех прабабок и искать нечего, если даже бабушкина могила затерялась. А ведь здесь где-то лежит и вторая бабушка, бабушка по отцу, но где же она? Ни слуху, ни духу. Все сравнялось, заросло травою и лопухами. Вдруг его впервые обожгла, заставила сжать зубы простая ясная мысль. Никогда раньше не приходила она в голову. Здесь, на его родине, даже кладбище только женское. Он вдруг вспомнил, что в его родословной ни одного мужчины нет на этом холме. Они, мужчины, родились здесь, на этой земле, и ни один не вернулся в нее, словно стесняясь женского общества и зеленого этого холма. Поколение за поколением они уходили куда-то. Долго ли было сменить граблевище на ружье, а сенокосную рубаху на защитную гимнастерку? Шли и торопились, будто на ярмарку, успев лишь срубить дома и зачать сыновей. Вот сейчас на родине... Одинокие даже в земле лежат прабабки и бабушки. Он закурил. Изображение на сигаретной коробке впервые заставило его вспомнить, что один из его предков погиб в Болгарии на войне с турками. Об этом рассказывала бабушка. И он с горькой иронией подумал о несправедливостях женской судьбы. Прадеду и тут повезло. Может быть, над его прадедовой могилой стоит четырехгранный памятник, поставленный болгарами, славным героем Шипки. А могила прабабки затерялась. Он думал о том, что и деда также не обделила судьба. Наверное, приятнее лежать в Манжурском холме, когда об этом холме написаны романы и повесть. Когда в музеях толпятся у батальных полотен потомки, а печальные вальсы о манжурских холмах звучат по радио, а бабушкина могила исчезла, нигде не видать ни креста, ни камня. Он погасил сигарету, но вновь закурил. Что это? Черт возьми, ведь отец его, отец обставил, пожалуй, и деда, и прадеда. Нигде в мире нет такого грандиозного, такого могучего памятника, как там, на Мамаевом кургане. Он вспомнил, как прошлым летом был в Волгограде, как целый день ходил по Мамаеву кургану. Холм, взявший отца в свои недра, был велик и печален. Громадная скульптура, венчавшая вершину, бросала на город исполинскую тень. В зале воинской славы еще шли работы, но он, сын погибшего на Волге сержанта, все же увидел свою фамилию на гранитной стене. Ушли. Все ушли под сень памятников на великих холмах. Ушли деды и прадеды, ушел отец. И ни один не вернулся к зеленому родному холму, который обогнула золотая озерная подкова, в котором лежат их жены и матери. И никто не носит сюда цветы, никто не навещает этих женщин, не утешает их одиночество, которое не кончилось даже в земле. Он сидел под вербой на зеленом, тихом, знойном холме и думал об этом. А может быть, придет и его черед идти дорогой мужских предков к чужим неродимым холмам.